«Расскажешь?» — спрашивает Николай, но это звучит как приказ. «Что рассказывать?» — хмыкаю я. «Вы, походу, и так все знаете». «Не в деталях». «И зачем они вам?» Взгляд Мережковского тяжелеет. Тон обретает твердость. «Послушай, Ярослав, у нас с тобой есть общее дело. Оно одинаково важно для тебя и для меня, поэтому я против того, чтобы ты ввязывался в дворянские авантюры. Это может привести к неожиданным и печальным последствиям». «Не переживайте», — так же твердо отвечаю я. «Я совсем могу разобраться». «Как? Устроив бойню? Что у тебя есть, кроме личной силы? Богатство, связи, влияние, армия? Кого ты из себя представляешь, Ярослав?» «Обидно, но правда. Единственное, чем я прямо сейчас могу похвастаться, это умением разносить черепа. А единственный человек, которого я могу отнести к категории полезные связи, сидит сейчас передо мной и отчитывает. Я, конечно, успел познакомиться с другими дворянами, но кто из них действительно поможет мне в случае серьезных проблем? Думаю, что никто». Николай Павлович вздыхает, распускает хвост, чтобы собрать его заново, потуже. «Пойми меня правильно», — говорит он. «Я не пытаюсь тебя оскорбить, просто говорю как есть». «Все нормально», — бурчу я. «Вы правы. Я слишком быстро согласился на предложение Окунева и сам себя подставил. Рассказываю Мережковскому все, что узнал о планах Маргариты и Олега по выкупу приюта и его земель по дешевке. Хочу попросить вас об услуге, Николай Павлович». «Дай угадаю», — говорит он. «Хочешь помешать им получить приют?» «Ага. Хочу сам его купить. Можно устроить?» «Теоретически, да. Но с учетом всех обременений, приобретение в собственность обойдется 1500 рублей. Полагаю, таких денег у тебя нет». «Найду», — уверенно произношу я. «Допустим, найдешь», — соглашается Мережковский. «А потом?» «Я так понимаю, ты хочешь оставить сирот и персонал на месте. Но если интернат станет твоим, то тебе его и содержать. Это большие ежемесячные расходы, а ты пока что далеко не граф». К сожалению, он прав, и ответить мне нечего. Остается последний аргумент. Я бы хотел сохранить в тайне, но, похоже, не получится. «Вы можете как-то помочь, Николай Павлович? Я не хочу, чтобы приют достался Маргарите». «И что ты предлагаешь сделать?» — разводит руками губернатор. «По факту он и так принадлежит государству. Вернее, находится в залоге. Схема, которую решили провернуть твои знакомые, не очень честная, но вполне законная». «А если я скажу, что в подземельях интерната есть портал наизнанку, где полно чудовищ с макрами и спрятанных артефактов?» «Откуда ты знаешь?» «А я там был». Рассказываю Мережковскому о крохотной дверце в кухонном погребе и о том, куда она ведет. «Это я еще провел там немного времени и далеко не в каждый угол заглянул. В пещере, где я был, наверняка можно добывать минеральные макры, не говоря уже про охоту». «Любопытно», — Николай задумывается. «Конечно, дворянскому роду не запрещается иметь собственный портал наизнанку, но, насколько мне известно, Ротановы не оформляли его официально. Это можно использовать как повод, чтобы отобрать у них здание и полностью перевести под государственную опеку». «А у Маргоши будут из-за этого проблемы?» «Не думаю, ведь портал построили ее предки». «Тогда идеальный вариант». «Минусы тоже имеются. Если там будут организованы охотничьи угодья для урагана, и тем более шахта, сиротам все равно придется потесниться. Впрочем, я придумаю, как сделать так, чтобы и вашим, и нашим». Губернатор стучит пальцами по столу. «Хорошо, Ярослав, я окажу тебе эту услугу». «Спасибо, Николай Павлович». Глубоко киваю. Он кивает в ответ и говорит. «Ну а теперь перейдем, наконец, к нашим с тобой делам. Я узнал насчет ведуна Степана. В начале ноября он продал квартиру и купил билет на поезд до Барнаула. Там он провел 2 недели, получил читательский билет в библиотеке и доступ в архивы, как исследователь». «И что он искал?» «Трудно сказать. Библиотекарь говорит, он интересовался в первую очередь трудами о переселении душ, а также жизнеописаниями алтайских дворянских родов». «Угу», — мычу я. «И что дальше?» «Опуская подробности, в январе он каким-то образом сумел устроить встречу с Кириллом Котенкиным, наследником графа. Это твой племянник. Они встретились в полузаброшенном здании на окраине Староалтайска. Что там случилось, неизвестно. Судя по всему, была магическая схватка. Здание сгорело. Тело Степана нашли на следующий день. Кирилл вернулся домой». Наверное, ведун рассказал ему обо мне, а Кирилл предпочел избавиться от того, кто слишком много знает. «Вероятно так», — согласно кивает Николай. «Но вот что интересно. Несколько дней назад погиб граф Роман Котенкин, твой единокровный брат. И графом стал Кирилл». «Надо же. Ну и что?» «А то, что сейчас самое время оспорить его титул». Глаза Мережковского загораются. «Готовься, Ярослав. Когда мы докажем твое происхождение, по закону у тебя будет больше прав на графство, чем у Кирилла. Я сделаю, что нужно, и в ближайшее время мы с тобой отправимся на Алтай. Будем делать тебя графом».